Сын мой, битва ведется единым началом духа и до тех пор, пока не одержана полная победа. Борьба с собой и победа тоже над собою. Внешнее только аккомпанемент этой борьбы. Каков бы он ни был, сущность борьбы остается все той же, а именно преодоление себя. Если внешнее усугубляется, значит, усиливается и напряжение битвы, ибо внешнее преодолевается в себе. Бесполезно пытаться преодолевать его вне себя, ибо это желаемого результата не даст. Но когда на внешнее воздействие происходит правильная реакция, тогда внешнее, выполнив свою кармическую роль, отступает. Надо добиться того, чтобы реакции эти были безболезненными, то есть чтобы они не нарушали равновесие духа и не вызывали явление мигающей лампы. Что же из-за того, что из-за дикости окружающих страдают близкие люди? Омрачение духа неоправдываемо ничем. Ведь это все прямые попытки темных вызвать реакцию именно такого порядка. Много злобных глаз следит и радуется достигнутой цели, если омрачение совершилось. По силам и бесы, и досаждение их.